Глава 4. Столица королевства Вангор. Утром меня посетил мастер Гронт. Как всегда, возникнув из воздуха, он бесцеремонно разглядывал обстановку. «Что-то девок у тебя не вижу», — с вопросительными интонациями в голосе небрежно произнес он. «Не заболел случаем?» Я растирался полотенцем после занятий на ристалище и купания. И, раздраженный наглым вторжением в мою частную жизнь, ответил. «Я у вас их тоже не видел». «Вы как, больны с молодости? Или по другой части спец?» «Это по какой?» — искренне удивился. «По мальчикам». «Хамишь?» — Гронт прищурился. «Нет, просто раздражен тем, как вы бесцеремонно вторгаетесь в мое жилище. И заметьте, не первый раз, только и всего. Я тоже хочу свою порцию уважения. Почему вы постоянно возникаете из воздуха в моей комнате? Трудно постучать в дверь и спросить разрешения войти». Гронт подошел к стулу и уселся. «Сколько вопросов! Сколько пафоса! Я тебе, юноша, отвечу, чтобы ты понимал разницу между нами». Он тоже был на взводе. «Я это делаю по долгу службы и имею на это право. Я глава тайной стражи филиала столичной академии магии. А кто ты? Ты всего лишь студент первого курса и мой подчиненный, причем оруженосец. И заметь, я не заставляю тебя чистить сапоги, хотя могу это делать. Ты же подписал договор о зачислении в тайную стражу?» «Подписал». «Читал его?» «Думаю, читал внимательно». Он сменил тон с язвительного на серьезный. «Так что не забывайся, барон. Идет война. Ты на передовом рубеже. И здесь не до соблюдения тайн личной жизни. Ты парень умный, поэтому не сомневаюсь, что правильно меня понял». «Понял, мастер», — смиренно проговорил я. Старик был прав. Я попал в кабалу и пункты договора читал. Там указано, что я должен выполнять все распоряжения старшего наставника беспрекословно и в срок. В договоре об обучении тоже сказано, что мое жилище имеют право посещать в любое время ректор и все сотрудники тайной стражи. Но вот так просто отступать я не стал. Напомнил мастеру свое обещание. «Только никто мне не запрещает экспериментировать с клеем, и я возьмусь за его создание. Так что готовьте новые сапоги». Гронт вспыхнул от негодования. Он-то уж подумал, что поставил юнца на место. А тот продолжал взбрыкивать, как необъезженный молодой конь. «Надо быть поосторожней. В следующий раз этот свой клей обязательно придумает». Но почти сразу же Гронт рассмеялся. «Уел старика. Уел. Запретить не могу. Но наказать — пожалуйста. Так что хорошо подумай, прежде чем замыслить что-либо». Он поднялся и пошел к двери. «А вы зачем приходили-то, мастер?» — спросил я. Он остановился и обернулся. «Точно! Я же не сказал! Совсем ты мне голову задурил! Мы послезавтра выезжаем в столицу на награждение одного барона, совершившего 7 подвигов. При себе иметь несколько комплектов платья, не менее 200 золотых корон и слугу. Все понял?» «Так точно!» Вытянулся я в струнку. «Вот таким ты мне нравишься больше», — добродушно сказал Гронт и, одарив меня пронзительным взглядом, вышел из комнаты. А мне стало не по себе. Уж очень красноречивый взгляд был у старика. Он как бы говорил: «Будь готов к любым неожиданностям». А неожиданности подстерегали меня на каждом шагу. Хорошо, что у меня была броня спокойствия Иридара, подкрепленная шизой. Иначе переживания могли свести с ума. Но я с каменным спокойствием переносил все тяготы и лишения, отражал многочисленные атаки здесь и в космосе. Я часто думал, какого лешего придумал это новороссийское княжество? Оно, как ком снега, катящийся с горы, могло превратиться в лавину и погрести под толщей своего создателя. Я уже не управлял процессами, происходящими в нем. Оно жило и развивалось по своим правилам и по советам негодника Брыка, который стал неотъемлемой частью этого государственного образования. А я остался в стороне, как кризисный менеджер, который появляется на сцене в тяжелую годину испытаний. Вот придет вурдалак. Вурдалак разрулит. Я, сам того не желая, заложил в сознание новороссцев уверенность, что его милость всегда придет на помощь и решит все проблемы. «Кто бы решил мои проблемы?» — вздохнул я. За завтраком я сказал Эрне, что на занятия мы не идем. Услышавшие это мои вассалы, которых стало на двух меньше, выразили недоумение. И я объявил им, что еду в столицу, и сопровождать меня будет Эрна. «А почему она?» — почти плача спросила Мия. Она зло поглядела на спокойно сидящую Эрну и уставилась на меня. «Так, с этой демократией пора заканчивать. Неизвестно, кто тут кем командует. Вассал требует отчета у сюзерена?» Я понимал их мысли, но постоянно объяснять свои шаги не собирался. Девушки обижены отсутствием внимания к своим персонам. Парни радуются, что можно поухаживать за красотками, а те возмущены, что их отстранили от тела господина. Говорю один раз, потом просто выгоняю тех, кто не поймет. Не ждите от меня объяснения моих поступков, когда это не касается кого-то из вас. Сюзерен не дает отчета вассалам о своих делах и не спрашивает у них разрешения. Каждый занимается своим делом. Понятно? Все согласно закивали. Страху я нагнал и статус-кво восстановил. За соседними столами сидели снежки и иногда посматривали в нашу сторону. На их белых надменных лицах застыла маска равнодушия. Это они умели. И только взгляды отражали смятение, царившее в их душах. Теперь это были не товарищи, незнакомые, а холодные чужие существа. Да и бог с ними. И без них проблем выше крыши. Я взглянул на сидящую с ровной спиной Тору. Она больше не вызывала у меня прилив восторга. Только искреннее любование холодной, недоступной красотой. Как обычно, мы любуемся статуей или картиной. Ее образ перекрывался образом живой импульсивной Ганги с небольшими клыками и искренней открытой чернушки, при воспоминании о которых мне становилось тепло, а на лицо наползала улыбка. Тора уловила мой взгляд, величественно повернулась и надменно спросила: «Что вызвало вашу неуместную улыбку, Тан?» «В моей улыбке для вас, Льера, не было ничего неуважительного. Позвольте вам не отвечать». «Не позволю». Ее взгляд мог заморозить. Эльфары подобрались, готовые к любым неожиданностям. Назревал скандал, который почему-то хотела спровоцировать принцесса. И я тут же сообразил, в чем дело. Она узнала про оркскую невесту. Ее ревность была сейчас не к месту. Тора истолковала мой взгляд как насмешку и приняла вызов. Я лихорадочно перебирал в голове варианты ответа. «Я любовался вашей красотой и думал», — спокойно и тихо сказал я, заставив эльфаров напрячь слух и сосредоточиться на том, чтобы услышать мои слова. Я ждал вопроса, направив ее мысли в нужное мне русло. И она попалась на мою уловку. «О чем же вы думали в то время, как глупо улыбались?» — спросила Тора. Она не отказала себе в удовольствии уколоть меня, Но это было бессмысленно. Мужчина принимает выпады женщины в свой адрес не как оскорбление, а как знак того, что он замечен и выделен из остальных. О женской красоте. А когда мужчина об этом думает, он глупеет. Это вы правильно заметили, принцесса. Я не исключение, вздохнул я, стараясь быть как можно искреннее. Красота – великая сила. Упоминание о ее красоте для женщины как нектар для пчелы. Она им питается и перерабатывает в гордость и самоутверждение. Скажи ей, что она умная, и она может принять это за оскорбление. Зачем говорить очевидное? Скажи ей, что она порядочная, и она поморщится, мол, по-другому и быть не может. Каждая считает себя умной, порядочной, но некрасивой. Стоя перед зеркалом, находит в себе кучу недостатков и комплексует. Оттого на губы наносят красные губы, а на брови черные брови. И только комплимент мужчины вселяет в нее уверенность, что она в самом деле красавица. Все, теперь полный комплект и душевное равновесие. Она умная, порядочная и, самое главное, красивая. Тора вышла победительницей в противостоянии. Это было видно по промелькнувшим чертикам в ее глазах. «Любуйтесь своей невестой, Тан, а об меня можно сломать глаза». Она встала и величаво направилась к дверям. Я посмотрел ей вслед. «Ну, точно, ревность». Я угадал. По всей видимости, Тора Ила хотела быть собакой на сене. Сама не ам и другому не дам. Я уже сталкивался с подобным. Женщина остается женщиной в любом обличии, в белом, черном или красном. Она ушла, а я вздохнул с облегчением. Надо быть осторожнее и не давать повода для ненужных ссор. После завтрака я отвел Эрну к мадам Версан. Мне нужно было достойно одеть девушку. Здесь, как и везде, принимают по одежке, и не только по твоей, но также судят по слугам. Урсула встретила нас вежливо, и только уголки губ 30-летней красавицы дрогнули после того, как она оглядела Эрну. В ее понимании я обложился красивыми девушками, как не знаю кто. Может, как собака блохами. Но это не то сравнение, которое подошло бы для данного случая. Не став развеивать ее заблуждение, я улыбнулся. «Мадам Версан, это Рена Эрна, моя служанка. Ее надо приодеть для поездки в столицу. Не слишком броско, но в то же время изысканно. Примерно на 20 золотых». «Зимние вещи тоже?» – спросила хозяйка салона. «Желательно». «Тогда раскошельтесь на 35 золотых крон там». «Хорошо», — согласился я и, отсчитав монеты, протянул кожаный мешочек Урсуле. «Последняя просьба. После того, как вы управитесь, пусть Томас проводит Эрну в трактир у Видуса». «Не беспокойтесь, все сделаем в лучшем виде», — одарила она меня лукавой улыбкой. В ней промелькнул озорной интерес, и я поспешил откланяться. Как я и ожидал, Эрна появилась в трактире не ранее, чем через 3 часа. Ее глаза возбужденно блестели. И, глядя на нее, можно было сделать вывод, что она вполне счастлива и довольна жизнью. Увидус, заметив очередную девушку, только засмеялся. А Эрна, мимоходом поздоровавшись с хозяином, обрушила на меня свой восторг. «Вы, милорд, не представляете, что мы выбрали! Урсула такая! Она такая!» Девушка не находила слов и только размахивала руками. «Я вам все покажу! Иридар, девчонки с ума сойдут от зависти!» «А вот этого не надо», — попытался я предостеречь ее. «Не надо хвастаться, как ты принарядилась. Они могут тебя отравить. Или тихо придушат». «Ой, прям придушат!» — отмахнулась она. «Скорее лопнут от зависти!» Я помог ей отнести покупки наверх в свою комнату. А после ужина началась примерка. Я валялся на кровати, а Эрна, оставшись в корсете и белых панталонах до колен, без стеснения прикладывала к себе платье и любовалась собой в зеркало. Покончив с платьями, обрадованно прочирикала: «Это еще не все!» Распотрошила коробку и, скинув с себя все до нитки, стала надевать шелковые чулки. Я зажмурился, не зная, как себя вести. Не открывая глаз, попросил: «Эрна, оденься, пожалуйста. Ты же в комнате не одна». «А я что делаю?» — ответила она с искренним удивлением. Я осторожно открыл один глаз. Девушка стояла ко мне спиной, вернее, попкой, потому что мой глаз зацепился именно за эту часть ее тела. На узкой талии был тонкий поясок, к которому крепились черные чулки со стрелками. Это была вся ее одежда. Она повернулась ко мне и, сияя, спросила: «Как вам, милорд?» Снова зажмурившись, чтобы не смотреть на темный треугольник внизу живота, прохрипел: «По-моему, достойно». «Я вам еще трусики не показывала», — почти пропела она. «И вы не представляете, последняя новинка лигерийской моды. Шапочки на грудь — это что-то». «Да-да, все замечательно», — согласился я, по-прежнему не открывая глаза. «Я не трус», — сказал я сам себе, — «но я боюсь». «Вот, смотрите», — проворковала она. Я взглянул и заморгал. Ко мне передом, к зеркалу задом стояла Эрна в черных чулках на черном поясе, в черных трусиках, которые трусами назвать язык не поворачивается, и в черном кружевном бюстгальтере. В общем, полный комплект женского оружия массового поражения. Это был залп ракет «Сатана» по американскому побережью. От меня остались одни головешки. «Шиза, спасай! Я к тебе!» — прошептали мои губы, и я провалился в спасительный сон. Очнулся я в саду у княгини Новоросской. Почему-то в джинсах «Ранглер» и кроссовках. На теле венгерский бантик, в руках большая красная роза. Я стоял у подножия мраморной лестницы, а Шиза в легком коротком платье на бретельках стояла наверху и смеялась. «Ну что, воин, слаб ты против женской красоты. Взял и сбежал. Не стыдно?» Я поднялся наверх, окинул молоденькую княгиню быстрым взглядом и неожиданно для самого себя прижал ее к груди. Посмотрел в глаза девушки и утонул в их безбрежной синеве. Нет, не стыдно. И, найдя ее послушные мягкие губы, впился в них страстным поцелуем. Мне было сладко и томительно. В груди разгорался огонь, готовый пожрать не только меня, но и Шизу. Она отвечала мне с не меньшей страстью. Мне казалось, что после нас останутся только одни угольки, и, отбросив все сомнения, я подхватил ее на руки и вошел во дворец. По-другому ее жилище не назовешь. Поднялся по широкой лестнице на второй этаж, прошел длинным коридором со множеством дверей, прямо как будто знал, куда идти, и оказался в большой спальне. Это была ночь полного сумасшествия. С ума сходил не только я, но и Шиза. У меня было такое впечатление, что она отдавала мне все свои нерастраченные за тысячелетия сна желания и нежность, буйство взорвавшихся чувств и огненную лаву страсти. Она постоянно менялась. То была как медленно текущая река, то мгновенно превращалась в сильнейший ураган и затихала тихим ветерком, чтобы через секунду смениться огненным шаром, накрывающим нас. Ночь пролетела как одно мгновение. Утром, ошалевшего и почти невменяемого, меня подняли с постели и вытолкали за дверь. «Тебе пора», — сказала Шиза и одарила напоследок поцелуем. За дверью меня поджидал знакомый орк-смотритель и держал красную розу, выпавшую из моих рук вчера вечером. Я моргнул и вместо орка увидел уже полностью одетую Эрну, причесывающуюся перед зеркалом. Она увидела мое отражение и улыбнулась. Под ее глазами отчетливо виднелись тени, но сами глаза. В них был какой-то безумный блеск, как будто в них разгоралось солнце. Ее постель была так же аккуратно заправлена, как и вчера, а моя представляла мешанину простыней, подушек, сбитой в комки перины и скомканного одеяла. Сам я был в костюме Адама. Что же это вчера было? «Малышка, а с кем я вчера ночью был?» — мысленно обратился я к Шизе. «Ты был со мной». «Ага», — сказал я. «Пусть будет так». Делать какие-то далеко идущие предположения я поостерегся. Шизе лучше знать, что вчера было. Смущаясь от взгляда Ферны, я быстро оделся, и мы спустились вниз. За завтраком я посвятил ее в дальнейшие планы. «Мы будем ночевать здесь. Завтра утром отправимся к порталу. Вот 3 золотых». Я положил на стол перед девушкой монеты. «Можешь погулять по городу. Если что-то случится или возникнет срочное дело, ищи меня в трактире «Жемчужина Юга» у южных ворот». Я натянуто улыбнулся и ушел. Эрна смотрела вслед своему господину. Он полностью властвовал над ее жизнью, душой и телом. Был непонятен и порой страшен, но манил к себе с непреодолимой и мучительно сладкой силой. Вчера он зажмурился, не желая видеть ее обнаженной, и вдруг мгновенно уснул. Она чуть не расплакалась, так ей хотелось показать ему свои обновки. Подруг у нее тоже не было, и это она хорошо понимала. Ее отвергли все, кроме него. Он простил и, наоборот, приблизил. Неожиданно в ее голове раздался приказ: «Иди и ложись рядом с ним». И промелькнуло видение молоденькой девушки в коротком платье. Эрна не смогла ослушаться. Осторожно легла и обняла сильное загорелое тело. От него шел одуряющий запах мужчины, и она больше не помнила себя. Эрна так и не поняла, кем она была. То видела себя хрупкой и очень красивой девушкой, то вдруг становилась сама собой, ощущая себя в сильных руках, которые делали ее слабой и послушной. То в ней вспыхивала дикая, необузданная страсть, и образы той, кем она являлась, сменялись с калейдоскопической быстротой. Вот только что она была Эрна, а мгновением позже она уже крошка Шиза. Это была безумная ночь, в течение которой она не сомкнула глаз и отдавалась, запутавшись уже, кто же она. Под утро ее отпустило. Иридар сладко спал и улыбался во сне. Она встала, помылась в холодной воде и оделась. Перехватила в зеркале удивленно растерянный взгляд милорда и слабо улыбнулась. Видно было, что он искал ответ, как и она, на вопрос. Что происходило ночью? Но что она могла сказать ему, если сама не понимала? Пусть все остается как есть. Эрна неспешным шагом прогуливалась по тихим улочкам недалеко от внутренней крепостной стены. Трактиры, цирюльни, мастерские, лавочки алхимиков тянулись нескончаемой чередой. Она зашла в трактир, выпила горячий цвар с булочкой. В цирюльне уложила волосы в новую прическу. У алхимика купила понравившиеся ей духи. Раньше она не могла себе позволить вот так просто зайти и приобрести понравившуюся ей вещь. Теперь, пользуясь возможностью, наслаждалась жизнью. Рассматривая себя в зеркало в шляпном салоне, Эрна увидела мелькнувшую в нем фигуру человека. Странно было то, что она хорошо помнила, что видела его совсем недавно. Он пил цвар в том же трактире, что и она. Не подавая виду, что она что-то заметила, Эрна покрутилась у зеркала, купила понравившуюся ей шляпку и велела доставить ее в трактир у Видуса. Вышла, рассеянно оглянулась, словно выбирая, куда пойти, и, заметив того самого человека, перешла на магическое зрение. Под личиной человека скрывался снежный эльфар. Понимание, как поступить, пришло мгновенно, словно она всегда знала и умела уходить от слежки. Девушка зашла в первую попавшуюся лавку и, подойдя к такой же молоденькой, как и она, продавщице, тихо спросила: «Вы могли бы мне помочь?» «Да, конечно», — с улыбкой охотно ответила девушка. «Дело в том, что мой муж за мной следит, а у меня свидание с молодым человеком», — почти шепотом произнесла Эрна. «Он нанял людей, и они ходят за мной по пятам». Глаза продавщицы немного удивленно расширились, но она улыбнулась и заговорщически тоже тихо спросила: «Вы хотите незаметно скрыться?» «Да». «Пройдите за ширму. Там в глубине дверь. Она ведет на параллельную улицу». Эрна поблагодарила девушку и скрылась за ширмой. Оказавшись на улице, она перешла в скрыт и застыла у стены, ничем не выделяясь на ее фоне. Все это она проделала, не задумываясь, будто по какой-то особой программе, заложенной в ней. Она дождалась. На улицу выскочил преследователь и растерянно закрутил головой. Не обнаружив Эрну, пошел к центру города. Эрна, отстав шагов на 50, наложила на себя отвод глаз и пошла следом. Мужчина шел, не оборачиваясь, немного ссутулившись, засунув руки под плащ. На площади он встретился с другим человеком. Они обменялись несколькими фразами и дальше пошли уже вместе. Эрна шла следом. В какой-то момент они свернули в переулок, и девушка, свернув за ними, почувствовала тревогу. Решение пришло мгновенно. Она отступила вглубь двора и оказалась в тупике. Сигнал тревоги зазвучал еще громче. Не размышляя, не паникуя, она скинула короткую шубку, ухватилась за медную водосточную трубу и, словно кошка, стала ловко взбираться на стену. Двигалась она легко и быстро. Внутренние часы тикали, отмеряя отпущенное ей время, и подсказывали, что нужно торопиться. Эрна еще больше ускорилась, перевалила через невысокую чугунную решетку на краю крыши и поползла по черепице. Снега на крыше не было, но ледяная корка затрудняла ее движение. Она извивалась, как змея, не заботилась о сохранности одежды и добралась до широкой трубы и замерла, наложив на себя сразу два заклинания невидимости и отвода глаз. Так она пролежала минут 20. Ей было холодно, саднили расцарапанные колени, но она не шевелилась. Наконец за ее спиной раздались осторожные шаги. Кто-то шел по ее следу, прошел мимо и встал к ней спиной. Она видела только ноги в высоких черных сапогах. Преследователь потоптался и свистнул. С другой крыши ему ответили таким же свистом, и из-за трубы показался лучник. Эрна поднялась и, встав позади преследователя, произвела выстрел сосулькой в стрелка и сразу сильным ударом ноги сбросила мужчину с крыши. За спиной раздался шорох. Она резко пригнулась, перенеся тяжесть на левую ногу, и, уйдя с линии возможной атаки, быстро кинула небольшую колбу в поднимающегося на крышу человека. Знания, вложенные сеньором, не пропали даром. Эрна была укомплектована всем необходимым, как настоящий диверсант. Амулеты, алхимия и оружие. Все, что нужно, чтобы отбить нападение или совершить нападение самой. Человек увернуться не успел. Колба врезалась ему в лоб, и содержимое вонючки разлилось по его лицу. Вдохнув смрад от алхимической бомбы, последователь схватился за горло, потерял опору и камнем полетел вниз. Ощущение опасности прошло. Эрна посмотрела с крыши во двор и увидела уходящего человека, который сильно хромал. Второй лежал, раскинув руки. Лучник с разможженной головы катился по соседней крыше и, упершись в решетку, там застрял. Она осторожно спустилась по трубе в тупичок, подобрала шубку. Осмотрела снежного эльфара и, сорвав с него жетон, быстро покинула это место. Через две улицы перевела дух и зашла в небольшой трактир, где, согреваясь цваром, попыталась привести себя в порядок. Только сейчас она задумалась, что заставило ее поступить именно так. Что ее толкнуло преследовать эльфара и что помогло ощутить опасность. Она поняла, что ее заметили и вели в ловушку. Что ж, надо будет поработать над скрытым. Где-то она прокололась. Краем глаза Эрна определила еще одного наблюдателя. Этого маленького беспризорника она видела у цирюльни. Неторопливо допив цвар, девушка встала и вышла. Мальчишка слонялся неподалеку от трактира, делая вид, что кидает камни в голубей. Эрна охнула и захромала. «Мальчик, ты не мог бы мне помочь?» На ее глазах выступили слезы, она шла, сильно припадая на ногу. «Что прикажете, Рена?» — с готовностью подбежал малец. «Дай-ка я обопрусь на твое плечо, и ты проводишь меня до того двора», — она показала рукой на темный проем арки. Когда они дотащились до нужного места, Эрна, оглядевшись, крепко ухватила мальца за ухо и прошипела. «А теперь рассказывай, паршивец, зачем ты за мной следишь?» «Тетя, я не слежу за вами, я просто гуляю», — взвыл от боли паренек. Он был сильно напуган, но не сдавался. Когда попытки освободить ухо не удались, он выхватил остро заточенный нож и попытался им пырнуть Эрну. «Хорошая попытка», — усмехнулась девушка и вырвала нож из его рук. «Ну, раз ты просто гулял, то я заберу на память о нашем знакомстве твои уши». Она приложила острое лезвие к уху, и маленький шпион, понимая, что другого выхода у него нет, стал рассказывать. «Я обедал в трактире Ганги. Теперь это был ее трактир, и она развернулась здесь во всю ширь своей души. Слуги ходили вышколенные. Изя, завидев ее, непрестанно кланялся. Два вышибалы, которых в охрану назначил уж, сияли синяками под глазами, но преданно смотрели на арчанку. Управляющий казался тенью, мелькая тут и там. Везде чистота и благоухание свежих цветов. Ганга проводила время с Цинеей, дочерью Идриша, которую выделила и опекала. Везде чувствовался хозяйский женский пригляд и неповторимый домашний уют. Моя невеста наблюдала, как я уничтожаю мясо и тушеные овощи. «Куда в тебя все это лезет?» — удивилась она. «Ни один орк столько не съест за один раз». Это, конечно, она преувеличила. Где уж мне тягаться с их бездонными желудками? Но вкусно поесть я любил. С темой еды мы перешли на новости трактира, города и королевства. «Когда уезжаешь в столицу?» — спросила она. «Завтра утром», — с полным ртом ответил я. «Один?» — вопрос был задан сурово и с подтекстом. «Нет, со служанкой. Опять придется воспитывать строптивую деву степей». «Я так и знала. Кого уже нашел?» «Мой вассал Эрна Кравон». Я отложил в сторону вилку и нож. «Убийца снежного эльфара, любовница лесного эльфара. Я, наверное, к тебе никогда не привыкну. Вернее, привыкну, но понять не смогу». Она растерянно смотрела на меня. «Чтобы понять другого, нужно знать, что знает этот другой, и думать так, как думает он. Меня не надо понимать и мерить общей меркой. Просто люби и доверяй». В зале раздался шум. Ганга перевела взгляд куда-то вглубь зала и поджала губы. Я обернулся. К нам стремительно приближалась Эрна в расстегнутой шубке. Лицо ее раскраснелось, волосы развивались от быстрого шага. Эрна кинула быстрый взгляд на арчанку и слегка поклонилась. «Добрый день, Тана! Доброго здравия, Рены! Милорд, я по делу!» — обратилась она ко мне. «Садись, Эрна. Знакомься. Это моя невеста Ганга Тана Тохрангор. Ганга — это мой вассал, слуга, разведчик и охрана Рена Эрна Кравон», — представил я их друг другу. «Рассказывай, что случилось?» «Милорд, за мной сегодня следили снежные эльфары. Потом они хотели меня убить. Кроме того, за мной следил беспризорник по указанию какого-то ужа». «Уж мой начальник разведки», — сказал я и с досадой подумал, что забыл дать ему указание больше не следить за Эрной. «Вот балбес!» Но признаваться в своем промахе не стал. «Если тебя хотели убить снежные эльфары, то почему ты еще жива?» «Потому что меня учили вы, милорд. Я ушла от слежки и хотела проследить за ними сама. Но где-то прокололась. Меня вычислили и заманили в ловушку. Я залезла на крышу, вон даже платье порвала. И чулки». Она показала разрыв сбоку на платье и порванные на коленях чулки. Ганга тяжело задышала. Она поняла, откуда наряды Эрны. Я посмотрел на нее, и мой взгляд был холоднее жидкого азота. Она осталась сидеть с открытым ртом, промороженная до костей. Слова, что рвались из ее горла, застряли там, в глубине, холодными льдинками. Вокруг нас стало ощутимо холоднее. Ганга застукала зубами. Я понял, что немного перестарался и с ментальным воздействием. «Дальше что было?» — обратился я к Эрне. Та прокашлялась и продолжила рассказ. «Лучника я убила. Другого столкнула с крыши. Он, хромая, ушел. А третий разбился, упав с крыши спиной назад. Я его облила вонючкой». «Что-нибудь странное заметила?» «Странное?» «Да, было. Стрела у лучника была зеленой», — подумав, ответила Эрна. «И вот жетон одного убитого». Она положила на стол жетон тайной стражи снежных эльфаров. Я сидел в приемной ректора Академии, ожидая, когда тот освободится. Мне нужно было сообщить ему, на мой взгляд, архиважную информацию. Это открытие я совершил в тот момент, когда Эрна выложила на стол жетон тайного стражника снежных эльфаров. Произошло это настолько неожиданно для меня, что, осмысливая то, что мне открылось, я на некоторое время завис. Это все равно, что повернуть ключ в замке, открыть дверь в свою квартиру, оказаться в пещере Али-Бабы, полной сокровищ, или в чужой квартире и остолбенеть от неожиданности. Нечто подобное случилось и со мной. Разновременная мозаика событий выстроилась в стройную картину. Разрозненные факты сложились в четкое понимание происходящего. Кому рассказать то, что мне пришло в откровении? Снежным эльфарам? Я еще не совсем сошел с ума. А надо ли говорить кому-то вообще? Может, пусть все идет, как идет? Нет, глупости. Я слишком глубоко завяз в этих хитросплетениях, и меня вряд ли оставят в покое. Наоборот, я только усложню себе жизнь. Единственные разумные, кто мог бы с пользой применить мою информацию, были ректор и Гронт. Они по уши погрузились в политику и могут стать моими временными союзниками. Поэтому я сидел в приемной ректора и терпеливо ждал, когда он освободится. Луцис неприязненно поглядывал на меня. Но я ему в ответ только вежливо улыбался. Наконец дверь открылась, и из кабинета мессира Кронвальда вышли два расфуфыренных тана в сопровождении самого архимага. Он вежливо прощался, улыбался учтиво и поедал глазами меня. Взгляд его был удивленным и несколько напряженным. Я его понимал. Если уж я появился у него перед кабинетом, то спокойная жизнь, считай, закончилась. Это тоже читалось в его раздосадованном взгляде. Проводив гостей, он хмуро уставился на меня. Я вежливо встал и молча смотрел на всесильного архимага. «Что еще?» Он первым не выдержал затянувшегося молчания. «Надо поговорить», — тихо ответил я. «Барон, вам что, не с кем пообщаться, если вы приходите к ректору и заявляете, что надо поговорить? Вам не кажется, что это уж слишком?» Он был раздражен и не скрывал этого. «Для него я ходячая неприятность». «Мне кажется, это важно», — кротко, не опуская глаз, со всем смирением ответил я. Он тяжело вздохнул. «Проходите». В кабинете, усевшись напротив меня за свой стол, он раздраженно поправил стопку бумаг на столе и буркнул. «Ну что там у вас?» Ожидая в приемной, я обдумывал, с чего начать. Но так как ничего не решил, слишком невероятно звучало то, о чем мне хотелось поделиться. «Лучше пригласить мессира Гронда». «Даже так?» — взгляд его помрачнел еще больше. Гронд появился несколькими мгновениями позже и сразу уселся в свое кресло. «Вот барон пришел с нами пообщаться», — сообщил мессир причину вызова безопаснику Академии. «Ну-с, мы слушаем вас, молодой человек». «Сегодня было совершено нападение на моего вассала. Эрну Кровон пытались убить. И убить хотели снежные эльфары под личиной людей. Но это еще не все. Также несколько ранее меня тоже пытались убить снежные эльфары, маскируясь под людей. Более того, это были эльфары из тайной стражи». Архимаг поедал меня глазами. «Почему вы думаете, что это были тайные стражники?» — наконец спросил он. «Вот жетон убитого». На столе перед архимагом оказалась серебряная бляха. Не узнать ее было трудно. Повертев в руках, он передал ее Гронду. «Правильно, барон, сделали, что пришли к нам». И вот он смягчился. «Что вы собираетесь делать в этой ситуации?» Я видел, как он напряженно думал, и мне нужно было направить его мысли в определенное русло. «Давайте обрисую ситуацию, как ее вижу я». Дождавшись поощрительного кивка, продолжил. «С некоторых пор я нахожусь под покровительством снежных эльфаров. Напасть или убить меня никто из их народа не имеет права. Но это обстоятельство можно обойти, наняв наемников из других рас. Если эльфар нападет на меня или на моего вассала, это будет грубым попранием устоев и моральных принципов этого народа. Если только я или мой вассал не нападем первыми. Эрна напала первой на Ариила, но он во всеуслышание заявил, что не имеет к ней претензий. А после этого произошло нападение. Гарантом соблюдения традиций, насколько мне известно, является великий князь. Что произойдет, если меня убьют и выяснится, что это дело рук самих снежных эльфаров? А если только ранят?» Задавая вопросы, я подмечал, понимают ли они меня, и пока видел, что не совсем понимают. «А произойдет следующее. Позор клятва преступника ляжет на великого князя. Он, конечно, даст команду найти виновника, чтобы со всей строгостью покарать. А кто будет искать?» Мои слушатели усмехнулись. «Правильно, тайная стража, которая сама организовала покушение». Я замолчал, давая им возможность обдумать мои слова. «Я не совсем понимаю, что ты хочешь нам объяснить, парень», — сказал Гронд. «Допустим, на тебя покушались. И как это связать с тайной стражей? Жетон еще не улика. Всегда можно сказать, что его потеряли, никакого покушения не было, а если было, то этим жетоном воспользовались совсем другие, чтобы перевести подозрение на снежных эльфаров. Ты проще объясни свои мысли. Хорошо, дам подсказку. Когда используют зеленую стрелу? Вкратчиво спросил я, наблюдая за их реакцией. Точно такой же стрелой пытались пристрелить и меня, когда я организовал свое похищение. Только за всеми последующими событиями я как-то забыл об этом случае, а сегодня вспомнил. А это не просто стрела. Это стрела мести. Так снежные эльфары объявляют о том, что месть свершилась. Великого князя здорово подставляют. Он не сможет найти организатора покушения. А это сильный урон авторитету. Несколько таких проколов, и ему заявят, что он не способен управлять княжеством. «В девушку стреляли зеленой стрелой?» — спросил мессир. «Прицелились. И в нее, и в меня». «Что же, по-твоему, это значит?» — спросил Гронт. У старика не дрогнул ни один мускул на лице, и он хотел знать, насколько хорошо я ориентируюсь в обычаях снежков. Для чего ему это нужно, я догадывался. Постараться смягчить эффект зеленой стрелы. Ну-ну, попробуйте. «А это мне расскажете вы, как более информированные товарищи», — отфутболил я вопрос обратно и стал ждать ответ. Гронт невесело усмехнулся. «Хочешь сказать, что не знаешь?» Но я только пожал плечами. «Если надо, я спрошу у Ариила». «А вот этого делать не надо», — вступил в разговор мессир Кронвальд. «Я догадываюсь, что ты ведешь к тому, что собственная тайная стража, или, может быть, кто-то из ее сотрудников, подставляет великого князя под неприятность». «Я веду к тому, что великого князя скоро не будет. Или будет совсем другой великий князь». В кабинете установилась звенящая тишина, прерванная возгласом мессира. «Ты в своем уме, Иридар? Как ты мог сделать такие выводы из нападения на тебя и на твоего вассала?» «Подожди, Кро», — перебил его Гронт. «Этот парень зря воздух не сотрясает. Если говорит, то со смыслом». Он развернулся ко мне всем телом. «Обоснуй свой вывод». «У меня есть основания полагать, что в структуре управления княжеством на самом высоком уровне образовалась большая и сплоченная группа, желающая сместить князя. Она имеет своих людей везде. В тайной страже, в армии, в пограничных силах, и эта группа взаимодействует с лесными эльфарами и демонами изменений. Они подготовили почву для тихого переворота. Я думаю, что совсем скоро эти лица предъявят его высочеству ультиматум, и он его примет». Архимаг вытер вспотевший лоб и посмотрел на Гронда. «Нет! Это чушь! Этого не может быть! Что можно предъявить князю, чтобы он сам отказался от власти?» «Ну, хотя бы то, что его племянница втайне от мужа вступила в связь с лесным эльфаром и родила дочь, которую скрыла, и которую ее же окружение продало потом демонам. Историю девочки, которую демон выдавал за свою дочь, мне поведала Шиза, легко считавшая информацию с ее ауры. Но до сих пор я не придавал этому значения, и только мое уникальное расслоенное сознание, обработав информацию, неожиданно выложило мне целостную картинку. А Шиза, проведя анализ, определила, что вероятность этих событий равна 86%. А уж кого хотят поставить князем, было неважно. Важно было то, что он становился марионеткой демонов изменений. Я думаю, что для обольщения матери будущего правителя использовали тот же самый прием, что и против Эрны, исключив таким образом и ее сына из престола наследования. Нападение на меня и моего вассала играло в этом раскладе вспомогательную роль, как довесок, перетягивающий весы на свою сторону. Гронт и мессир превратились в каменное изваяние. «Информация проверенная?» — первым опомнился Гронт. «Абсолютно. Противники князя до времени держали в тайне факт существования девочки. Но кто-то из приближенных принцессы, сам или с ее согласия, точно я утверждать не могу, провел операцию и отбил девочку, после чего продал ее туда, откуда возврата, по идее, нет. Они не решились на убийство. Все-таки дочь племянницы великого князя, хоть и незаконнорожденная. Но я думаю, у противников князя остались компрометирующие материалы. А теперь послушай нас. Гронт посмотрел строго, но доверительно. То, что ты сообщил, разглашению не подлежит. Занимайся своими делами и об этом деле забудь. Понял? Вознаграждение получишь от великого князя, если мы успеем. Теперь иди. Постойте, господа. Меня в это дело не впутывайте. Я очень хорошо знаю, как коротка жизнь награжденного. Все лавры и награды я отдаю вам. Мы тебя поняли. Иди и ни о чем не беспокойся, поторопил меня ректор. Я откланялся. Свое дело я сделал. Остальное в руках этих двух хитрецов. Налей вина, попросил Гронт после ухода Нехейца. Архимаг достал из шкафа бутылку и наполнил хрустальные бокалы. Они пригубили напиток, обдумывая ситуацию. «Этого парня нужно оберегать», — мессир задумчиво посмотрел на вино в бокале. «Его ведет рука Творца, не иначе. Мы с тобой знали, что надвигаются большие события, но не думали, что так быстро и что они примут такую форму. Он на разделительной черте противостоящих сил. То, что ему открылось, не случайность. И то, что он сообщил именно нам, а не скрыл информацию, говорит о том, что мы тоже на стороне Творца. Большие братья заигрались, и пришло время поставить их на место. Только я боюсь, как бы нам не сгинуть в разгорающемся пламени». Парень своим звериным чутьем понимает надвигающуюся опасность, но не может поступить по-другому. «Никто не может противиться воле Творца», — ответил Гронт. «Я с тобой согласен. Его ведет провидение. И он оказывается именно в тех местах, где происходят важные события. А сгинем или не сгинем, будет зависеть от того, как мы сможем обойти опасности, насколько будем умны и проворны. Кого думаешь послать к князю?» «Сам поеду. Прямо сейчас», — решительно сказал архимаг и залпом осушил бокал. Ночевать я перебрался в жемчужину юга, в свои апартаменты, от греха подальше. Безжалостно выгнал Гангу, не слушая ее возмущения, и спокойно уснул. Утром с носильщиками прибыл к порталу. Носильщиков изображали Эрна и Рабе. Я давно уже забыл то время, когда нужно было пропустить женщину вперед или уступить место в трамвае. Теперь пользовался всеми преимуществами лица благородного звания. А девушки с сундучками и баулами тащились следом. Все как и полагается местному аристократу. Увидев меня в сопровождении двух весьма привлекательных девиц, Гронт хмыкнул и уставился на Рабе. Чертовка скромно потупила взгляд. Томно изогнулась, представив на обозрение свою великолепную фигуру. И вроде как невзначай показала башмачок по щиколотку. У Гронта мгновенно округлились глаза. и он стал похож на старого филина. Я сдержал смех и вежливо обратился к нему. «Мастер, мы готовы». Он сбросил наваждение и зыркнул на меня. «Я тебе говорил брать одного слугу». «Говорил?» «Говорили, мастер, но именно про служанок вы ничего не говорили». «Тьфу на тебя!» Он отвернулся. Его багаж стоял рядом с ним, и тащить его он будет сам. «Мастер, вы, я вижу, один. Могу уступить одну из служанок в знак, так сказать, нашей дружбы». «С тобой дружить, про жизнь забыть», — огрызнулся старикан. «Слушай, как себя вести во дворце? На награждение королю тебя не допустят». «Ну, это само собой понятно». «Не перебивай. Тебя будет награждать граф Мира Штанкране, начальник королевской тайной стражи. Человек он умный и проницательный». «Ну, это тоже понятно». «Не перебивай. И еще раз тебе говорю», — разозлился Гронт. «Стой смирно, вопросы не задавай. Когда будут спрашивать о поездке, не вздумай говорить про Лилипутию, принца Азанара и... Понял?» Я молчал. «Чего молчишь?» «Внимаю вашей мудрости и боюсь перебить», — со всей серьезностью ответил я. «Ну-ну, внимай лучше. Говори, что получил задание войти в доверие к небесной невесте и узнать настроение великого хана». «А зачем мне знать про его настроение?» Я сделал вид, что сильно удивлен. «Сегодня он радостен от того, что смог сходить на двор, а завтра его изжога замучает, и он будет зол». «Умничаешь». «Нет, смысл ищу. Граф же не дурак, сам может спросить, за какими демонами мне понадобилось знать о настроении хана». «Не спросит. Дальше. Ты получил задание войти в доверие к свидетелям Худжгарха. И ты вошел». «Как у вас все гладко. Получил задание и вошел. Да мне чуть руки-ноги не поотрубали». «Это можешь рассказать», — ничуть не смутился старый интриган. «С ними прибыл в столицу орков и защищал великого хана. За это получил в награду небесную невесту и право сидеть по левую руку. Понял?» «Понял. Я вот жду не дождусь, мастер, когда вы самого себя перехитрите», — не удержался от укола я. Тот ухмыльнулся. «Долго ждать не придется. Так какую я могу взять служанку?» «Любую». «Ну, Кравон я поостерегусь. Она запросто может прирезать меня и скажет, что это ты ей приказал. Или ей покажется, что ты этого хотел. Лучше вон ту, глазастую». Он кивнул в сторону Рабе. Столица королевства была почти копией Азанара, только примерно в 3 раза больше и окружена не двойной стеной, а тройной. Вангора была расположена на юге королевства, и снега здесь уже не было. Дул свежий весенний ветерок, на горизонте виднелись белые шапки западных гор. Гронт, сойдя с портальной площадки, небрежно бросил: «Найди извозчика, студент». «Без проблем», — ответил я. «Рабе, нам нужен экипаж». «Я мигом, ваша милость». Девушка стремительно унеслась прочь и скрылась за углом. Через несколько минут она вернулась с разукрашенным экипажем. «Ваша милость, карета подана», — радостно улыбнулась она с облучка. Рядом сидел обалдевший кучер в ливрее. «Чего застыл?» — повернулась она к нему. «Грузи багаж». Тот опрометью соскочил, под взглядом Гронда, в котором читалась растерянность, закинул багаж и так же быстро вернулся на свое место. «Куда едем, Тана?» — спросил он у Рабе. «Тана?» — удивленно повторил за ним Гронд и приказал. «Гильдии магов». Все расселись, и карета резво тронулась с места. Когда она отъехала от площади метров на 100, из-за угла дома выскочила пожилая пара – мужчина и женщина. Богато одетые и вымазанные в грязи. Они возмущенно махали руками и что-то кричали. Но сидящие в экипаже этого не видели. Карета быстро катила по широким мощеным улицам. Кучер зычно прикрикивал на прохожих, которые не торопились уступить дорогу. А Гронт с любопытством разглядывал убранство кареты. «Не знал, что теперь такие извозчики в столице», — высказал он свои мысли, задернул занавеску и уставился на герб, вышитый на ней. Он некоторое время рассматривал рисунок, а потом тихим голосом спросил у Рабе. «Ты где взяла этот экипаж?» «За углом, сразу», — беззаботно ответила она. Все ее внимание было поглощено разглядыванием улиц столицы. «И что, ты вот так просто ее наняла?» И еще тише спросил он. «Да без проблем. Там два старика хотели меня прогнать, так я им пару же врезала, чтобы не лезли без очереди. А извозчику пообещала кое-что оторвать, если он выкобениваться будет». «Ты ударила графа Шурдю, тестя генерала Фромана, начальника столичного гарнизона?» Тон Гронда мне не понравился. «Да откуда я знаю, ваша милость, чей он тесть? Я сказал, что карета нужна моему господину, барону Абаи Тохрангору. И все. Они драться полезли, дикари». Мастер по-детски беспомощно оглядел нашу компанию. Он набрал в грудь воздуха, и я испугался, что его грудная клетка сейчас разорвется. Но он только с громким шипением выпустил воздух. Его плечи опустились. Старик безжизненным голосом произнес. «Дурень я, дурень! Но какие слуги могут быть у этого ненормального?» «Точно такие же! Слава богам, что не прозвучало мое имя!» Но, посмотрев на Рабе, убито спросил. «Что, мое имя тоже было названо?» «Да что вы, беспокоитесь! Подумаешь, карета! Мелочи! А ваше имя я не называла!» Гронт с огромным облегчением вытер лоб. «Я только сказала, что карета реквизируется по приказу начальника службы безопасности Азорской академии магии для служебной надобности. Ведь это вы приказали найти карету?» Ее черные глаза смотрели с детской наивностью, и Гронт, задыхаясь, хватал ртом воздух, не зная, что сказать. Кричать было поздно. Высказывать свое возмущение. Но как возмущаться, глядя в эти доверчивые прелестные глаза, в которых было искреннее желание угодить? Карета остановилась, и мы вышли. Гронт подошел к кучеру. «Жить хочешь?» — спросил он, и его тон не предвещал мужику ничего хорошего. «Не погубите, ваша милость!» — проблеял мужик. «Я никому не скажу, что вы везли демона!» «Демона?» Гронт оглянулся и пристально посмотрел на меня. «Опять твои шутки, студент?» Я только развел руками. Эта рабе проявила свою сущность и до смерти напугала кучера. «Наоборот, ты расскажешь, что к тебе подсели демоны и заставили вести к реке, понял? Околдовали и заставили». Мужик был не дурак и сразу смекнул, что таким образом спасет себя от гнева хозяев. Тем более, что демоницу он видел. А может, видели и сами хозяева кареты. «Сколько ж от тебя проблем, Нехеец!» — покачал головой Гронт. «С тебя 5000 золотых!» «Это за что, мастер?» «Подкупить нужных людей и замять это дело. Или ты думаешь, что начальник столичного гарнизона так просто спустит это оскорбление?» Расставаться с деньгами мне было жалко. Но я понимал, что он прав, а с рабе я еще поговорю. Надо же, так ловко подставила меня и Гронда. Нас поселили в жилом крыле гильдии магов. У них здесь была своя гостиница, дорогая и очень приличная. Для слуг имелись отдельные комнаты. Рабе и Эрну поселили в женском крыле вместе. Демоницу сразу позвал к себе старикан. Что уж он хотел от нее, мне было трудно понять. Да я и не стремился. Мне хватило ее экспромта с угоном кареты. Видимо, я совершил промах, прихватив ее с собой. А поначалу мне показалось, что это хорошая идея. Покрутится в столице, осмотрится. Может, будет чем-то полезно, как сборщик информации. Эрна разложила мои вещи, повесила костюмы на вешалке, начистила парадные сапоги. Оглядела все это заботливым женским глазом и спросила. «Что-нибудь еще нужно, милорд?» «Нет, Эрна, ты молодец. Все сделала как надо. Пошли погуляем по городу. Посмотрим местные достопримечательности. Пообедаем». «Рабе вы не возьмете?» — с лукавинкой спросила она. «Нет уж, пусть сидит в гостинице. Я уже понял, ее компания чревата большими тратами. Так дорого на извозчике я никогда не ездил». Гильдия магов располагалась в уютном парке. За ним начиналось что-то вроде делового центра столицы. Банки, роскошные магазины, представительства и посольства, трактиры и богатые постоялые дворы – вот что было в этой части города. Отсюда был виден внутренний город на холме, окруженный высокой стеной. Там находился дворец короля и дворцы приближенных вельмож. Проход в эту обитель небожителей был возможен только по специальным пропускам. Наша прогулка неожиданно для меня превратилась в походы по магазинам. «Милорд! Смотрите, какая шляпка! Давайте заглянем! Ой, смотрите, какие украшения! В самый раз для вашей невесты! А что вы ей привезете из поездки?» Нескончаемая трескотня девушки оглушила меня. Сопротивляться этому было невозможно. «Точно, что-то надо Ганге привезти», — подумал я. «А то неудобно как-то. С другой стороны, это верный способ еще сильнее увязнуть в ее путах. Подарок он как бы обязывает». «Привезти что-то надо. Ты права. Пришлось согласиться мне. Будет некрасиво побывать в столице и приехать без подарка». «Тогда зайдемте сюда», — показала она на нарядно выглядевший магазин. «Будем выбирать украшения. У вашей невесты удивительные глаза. Мы ей подберем серьги и подвеску». Эрна решительно толкнула дверь, отозвавшуюся перезвоном колокольчиков, словно приглашающих. «Заходите, тратьте деньги, динь-динь-динь». И это было только начало моих мытарств. Эрна зашла, по-хозяйски осмотрелась и задала самый провокационный вопрос, который может задать женщина мужчине. «Какую сумму вы хотите потратить, милорд?» «Вы думаете, я ответил, как мой завскладом Андроник Багдасарян?» «Для меня деньги не имеют значения. Лишь бы товар был хороший». «Ага, сейчас». «Разумную», — ответил я. «Она еще только невеста, а не жена». Эрна примеряла украшения часа полтора. Из лавки ювелира мы отправились в лавку, где торговали мехами. Там долго выбирали красивую легкую накидку из чернобурки. Вот без нее порядочной женщине никуда. А то, что эта порядочная женщина всю жизнь проходила в штанах и в кольчуге, уже забылось. Потом была алхимическая лавка, где Эрна выбирала разные притирания, духи, эльфарскую косметику. Затем настал черед зонтиков и перчаток, шляпок и сапожек. А в лигерийском салоне платья мы застряли на 2 часа. В итоге я потратил еще 5000 золотых. Устал и осатанел, как 100 голодных демонов. Зато Эрна была счастлива и своей трелью забивала мне уши. «Ах, милорд, какое красивое платье вы купили! Оно так подойдет к тому комплекту, что вы купили у ювелира. А сумочка из водяного дракона и туфельки — просто прелесть! Спасибо, что не забыли меня. Такого платья из эльфарского шелка у меня никогда не было. Вот рабе от зависти перекосит». «Она может тебя отравить», — заметил я, — «и скажет, что случайно. дикарка». «Что вы такое говорите? Тоже мне дикарка. Она очень образованная девушка, много читала и много знает. Мы с ней разговаривали о поэзии, и она наизусть читала Шильдердона». «А это кто?» — спросил я, чтобы хоть как-то поддержать разговор и снять стресс. «Простите меня, милорд, но я вам так скажу. Стыдно не знать современных поэтов. Он пишет так красиво о любви и муках. Я просто зачитываюсь. Ах, горе постигло меня, и небо оделось в траур. Отвергла сегодня та, что сердце мое украло». С придыханием продекламировала несколько строчек и добавила: «Правда, прекрасно сказано. Так образно, небо оделось в траур». Вот как надо выражать свои чувства. Это поэма о Грундильде и Бронко. Я же подумал, что это не стихи, а халтура. Но говорить об этом не стал. «А вот еще», — Эрна не могла успокоиться, — «мне жить не хочется. Томление в груди. Уйду и брошусь в омут. Невыносимо жить вдали от той, которая меня уже не помнит». «Какие чувства, милорд! Какой душевный надрыв!» Да уж, не стал я разочаровывать ее. «Это тоже Грундильда?» «Нет, это поэма о бедном поэте. Он полюбил дочь барона, но та не обращала на него внимания. Он посвятил ей стихи и удалился, убитый горем». «Жаль, что не помер и успел написать эту глупость», — не выдержал я. И высказал свое мнение о поэтическом даре этого недобитого горем идиота. «Много вы понимаете». Эрна смерила меня снисходительным взглядом, мол, чего взять с дикого горца? «Только тот, кто испытал любовь и разлуку, может так ярко описать это в своих стихах». Что-то я не учел в ее ментальности. Такая эмоциональность на почве любви может где-то сработать в ненужную сторону. Не мудрено, что она купилась на красивые байки Эльфара. Надо будет хорошенько подправить ее ауру для ее же блага. Такие неуместные мечтания о неземной любви девушки до добра не доведут. Ее мечты могут разбиться о суровость семейной жизни и превратить жизнь в трагедию. Причем трагедию, созданную на пустом месте. Ей будет казаться, что ее не любят, уделяют мало внимания. Она будет бороться за внимание мужа, просить понять ее. Потом начнет упрекать его, читать ему эти составленные кое-как строчки и, в конце концов, надоест хуже горькой редьки. Плавали, знаем. «Зайдем, перекусим», — увидев вывеску трактира, предложил я, чтобы остановить поток восторженных слов. Здесь обслуживали только благородных господ и их спутниц. Зал был вычурно украшен. Тихо пел красивым голосом паренек, и вообще было уютно. Недалеко от нашего стола отдыхала компания молодых повес, которые о чем-то шумно разговаривали. Симпатичная девушка зажгла свечи на нашем столе и протянула мне меню. «Здесь у них это не там у нас. Не принято отдавать меню даме». «Нам поесть вкусно», — сказал я. «Вина белого лигерийского и десерт». «Вино какое?» И она начала перечислять названия. «Стоп!» — прервал я ее, понимая, что этих сортов могут быть десятки, и сказал первое, что запомнил. «Мато, 2 бокала». «Хороший выбор», — улыбнулась официантка. «Но мы подаем бутылками». «Пусть будет бутылка», — согласился я. На какое-то время за соседним столиком установилась тишина, а затем раздался насмешливый голос. «Вы посмотрите, какая цыпа сидит с этим деревенщиной! Непорядок!» «Золотая молодежь ищет себе приключения на одно место», — со вздохом подумал я. То, что скандала не избежать, было понятно и без слов. Меня уже оскорбили, и теперь ход был за мной. Один из парней поднялся, подошел к нам и кинул на стол кошель с деньгами. «Забирай деньги и вали отсюда», — презрительно процедил он. «А мы продолжим праздновать с этой милой дамой». Он слегка поклонился, изображая галантность. И тут же получил по лбу тем самым кошельком. Это я подхватил его и с силой запустил в столичного ловеласа. Видимо, перестарался. От голода или от накопившегося во мне раздражения после мук шопинга. Но удар получился несколько сильнее, чем я хотел. Паренька просто отбросило на своих товарищей. И понеслось. Те вскочили, выхватили мечи, похожие на кончар, и бросились к нам. В дело вступила Эрна. Она вскочила и толкнула ногой стул в первого противника. И тот, запнувшись, растянулся у ее ног. Удар в челюсть отправил того в нокаут. Лихо поддернув юбку платья, она присела с разворотом и сделала низкую вертушку, сбив с ног второго. Еще двоих приголубила воздушным кулаком. Выпрямившись, девушка оглядела поле боя. Ее ноздри воинственно трепетали, а взгляд горел бойцовским задором. Чистая победа. На то, что она сотворила за несколько секунд, со страхом и удивлением смотрели официантка и выскочившие неизвестно откуда вышибала. Я окликнул девушку и показал на пустой стол. Та меня правильно поняла и скрылась на кухне. Охранник подошел к нам. «Тан, прошу простить, но у вас могут быть неприятности. Это знатные господа, и они этого не оставят. Советую вам побыстрее уйти». «Я сам решу, когда мне уходить, милейший. Лучше помогите пострадавшим». Естественно, я понимал, что ко мне могут быть претензии. И не только ко мне, но и к Эрне. Она действовала по вложенному в ее рефлексы алгоритму защищать мою персону, что она и продемонстрировала прожигателям жизни. Где-то в море. Сознание медленно всплывало из глубин. Сквозь серость и туман забвения пробивались запахи и слышался унылый, нескончаемый скрип. В спертом воздухе пахло тухлятиной, гнилью, немытым телом и нечистотами. Пол, на котором лежала Верона, покачивался. Она лежала неподвижно, принимая пакет информации от нейросети. Ее опоили снотворным. Доза была смертельной. Но нейросеть включила механизм нейтрализации и удалила часть наркотика через выделение потовых желез. Затем Верону погрузили на корабль, и теперь, лежа в трюме, вместе с другими невольниками, она плыла в неизвестность. Единственное, что она четко знала, это конечную точку маршрута – остров магов. Вернулась способность мыслить и анализировать. Меча нет, его забрал Борода. От нее избавились, продав в рабство. Дальнейшая судьба неизвестна. Сообщить купившим ее, что она находится под защитой рода Нихейского барона? Ответ отрицательный. Ее в таком случае просто убьют. Дальнейшие действия – осмотреться, собрать данные. Верона понимала, что совершила непростительную ошибку, доверившись бандитам. Не приняла во внимание свой же анализ, подсказывающий ей возможные варианты их действий. Слишком уверилась в своей власти над ними и стала ждать Фому. «Что я, девочка несмышленая?» — укоряла она себя. «Ведь хорошо же понимала, нужно было сразу уходить, затеряться в городе». «Нет». По-глупому решила довериться случаю. Верона открыла глаза и с трудом села. На руках деревянные колодки. Сквозь полумрак, царивший в трюме, она разглядела два десятка таких же пленников, мужчины и женщины, все вместе. Все в колодках, как и она. Во рту была сухость, мучила жажда. И нестерпимо хотелось справить малую нужду. Девушка огляделась в поисках отхожего места, но не находила. Пока она шарила глазами по трюму, неподалеку зашевелилась женщина. Встала, подошла к деревянной бадье в углу и, присев на глазах у всех, стала испражняться. У Вероны от понимания того, что ей придется делать то же самое, закружилась голова, и она захотела умереть. Девушка промучилась еще полчаса, но больше выдержать не смогла. Проклиная судьбу и свою горькую участь, она несмело подошла к дурно пахнущей бадье и застыла, не решаясь сделать так, как сделала та женщина. Ее толкнули в спину. «Чего встала? Если нравится любоваться дерьмом, то делай это после того, как я облегчусь». Голос принадлежал мужчине. Верона, сцепив зубы, отошла, и на ее место встал говоривший. Он развязал завязки на штанах и без стеснения облегчился. «Теперь можешь любоваться», — хохотнул он и отошел. Верона, стиснув зубы и закрыв глаза, проделала то же, что и все запертые в этом трюме. Отошла вглубь, в темноту, и попыталась спрятаться. Ей казалось, что все смотрят только на нее. Ее заливала краска стыда, а мозг усиленно работал. Нужна информация. Для этого ей нужно общаться. Верона постаралась успокоиться и сделала несколько глубоких вздохов. Это не конец жизни. Она справится, как справлялась и ранее. «Я сильная, и меня не сломать», — внушала Верона сама себе. Огляделась и приметила недалеко от себя девушку, тоже прятавшуюся в темноте, сидящую, поджав под себя коленки. Она подползла к ней. «Привет», — поздоровалась Верона. Девушка затравленно на нее взглянула и промолчала. Не обескураженная таким приемом и понимая, какие та испытывает чувства, Верона представилась. «Я Рона. А тебя как зовут?» Девушка продолжала молчать, уткнувшись лицом в острые коленки. «Поодиночке будет очень трудно выжить, поэтому я предлагаю для начала познакомиться. Мы, девушки, очень уязвимы. Вдвоем нам будет легче». Незнакомка подняла к ней лицо. «А чем ты можешь мне помочь? Защитить от насилия?» «И это тоже могу попробовать. Я умею сражаться. Но мне надо больше информации. Меня усыпили, и я проснулась уже здесь. Я хочу знать, где мы и куда направляемся», — уверенно и почти спокойно ответила Верона. «Где мы?» — с горькой усмешкой повторила ее вопрос девушка. «Мы на корабле рабовладельца, и везут нас на продажу, на остров магов. Там продадут. И мы навеки будем рабами, бесправными игрушками для местных». Девушка не выдержала, и из ее глаз потекли слезы. Всхлипывая, она продолжила. «А по ночам девушек и женщин тащат наверх воины из охраны, и матросня. Не трогают только девственниц. Но их тут нет». Верона кивнула. У нее появились наметки плана. «А кормят когда?» «Два раза в день, утром и вечером, спускают корзину с хлебом и бочонок с водой. Но можно остаться голодным, если не успеешь схватить. Вон те мужики все забирают себе». В открытый люк сверху пробивался свет, и было видно сидящих на полу трюма нескольких мужчин. «Там свежий воздух», — поняла Верона. «Хочешь получить свою пайку, удовлетвори кого-нибудь из них. Скоты!» Девушка заплакала. Верона не стала ее успокаивать, только поинтересовалась, какое время суток. «Наверное, полдень», — неуверенно ответила девушка. Она по-детски доверчиво посмотрела на Верону и представилась. «Я Лизи». «Не плачь, Лизи. Теперь ты не одна. Ты знаешь, сколько нам плыть до острова?» «Дней 5-6. зависит от погоды. Так говорили между собой матросы. А давно ли мы плывем? Верона все отчетливее представляла, что нужно делать. 3 дня назад покинули порт. Ты правда умеешь за себя постоять? Девушка с надеждой посмотрела на Верону. Правда, улыбнулась та. До вечера Лизе рассказывала ей о своей жизни. Она жила с отцом и мачехой. Жили не бедно. Лизе даже могла учиться, чтобы потом стать экономкой в богатом доме и вести домашнее хозяйство. Ее отец был рыбак и имел свой баркас. Но недавно их постигло горе. Его смыла волна, как сказала мачеха, и он утонул. Вскоре мачеха привела в их дом молодого парня. Тот стал заглядываться на Лизе и делать ей разные гадкие, как выразилась девушка, предложения. Мачеха это заметила и, обозленная, просто заманила ее к работорговцу и там продала. «Одна из многих человеческих трагедий несправедливого мира», — с ненавистью подумала Верона. Она готова была убежать на самую захудалую космическую станцию неоварваров, лишь бы быть подальше от этого дикого и, как ей казалось, самого худшего из миров. Верона не принимала этот мир, а он ей мстил за отвержение. Она облизнула пересохшие губы, очень хотелось пить, но воды не было. Верона погрузилась в медитацию. 4 сидящих у люка мужчин зашевелились, и сверху, скинув лестницу, спустились 2 с бочонком в руках. Обитатели трюма стали со всех сторон подбираться к воде. Следом появилась корзина с хлебом, и толпа пленников, словно обезумевшая, отталкивая друг друга, бросились к ней. 4 тех, кто занял лучшее место в трюме, били их ногами и пытались отогнать от корзины. Но все равно то одна, то другая рука хватала хлеб, и счастливчик спешил скрыться в углу. Верона подошла тоже. В корзине оставалось еще несколько десятков лепешек. Те, кому не досталось хлеба, жалобно поскуливали и со страхом смотрели на 4 верховодов. Пусть руки у Вероны были зажаты в колодках, но ноги-то были свободны. Она с силой ударила ближайшего к ней мужчину между ног. Второму, который сидел у корзины, она, подняв руки, обрушила колодки на голову. В удары она вложила всю свою ненависть, которую накопила. Верона хотела убивать, крушить, растереть в труху все и всех, что принадлежало этой планете. 2 остальных мужчин опешили и замерли. Пользуясь этим, Верона резко крутанулась и выбросила вперед руки так, что колодки с размаху врезались одному из них в лицо. Удар был такой силы, что сбитый с ног мужчина отлетел на несколько метров и затих. Последний же опомнился и с воплем «Убью, тварь!» бросился на нее. Но напоролся на ногу, своевременно выставленную Вероной, охнул и согнулся в 3 погибели. Удар сверху колодками поставил точку в сражении. Верона оскалилась, как волчица, защищающая щенят. Пригнулась и оглядела всех в трюме. Постепенно кровавая пелена, застилающая ее взор, стала спадать. Ей нужны были союзники, те, кто поможет реализовать ее план спасения. На корабле притворить его в жизнь было несравнимо легче, чем по прибытии на остров. Медлить было нельзя. «Хлеб делим поровну, воду тоже», — прохрипела она. «И так будет всегда. Кто решит по-другому, будет убит». Она стояла над корзиной с хлебом, и никто не посмел ей возразить. То, как она быстро и жестоко расправилась с 4 лидеров, поразило всех. Верона поделила хлеб, не забыла и избитых, кинула им по лепешке. Напилась теплой несвежей воды и ушла в свой угол. Когда стемнело, снова скинули лестницу, и по ней спустилось 2 матросов. Они стали обходить женщин и девушек, светя фонарем. Подошли к Лизе, и один приказал. «Пошли,

Лиззи, нервничая, замерла, держа кинжал обеими руками. За ее спиной стояли две женщины. Неожиданно перед ней открылась дверь, и прямо на нее вышел заспанный воин, держащий в одной руке кожаный нагрудник, а в другой — ножны с мечом. Он подслеповато со сна уставился на девушку, а та, движимая страхом, воткнула ему кинжал в живот. Раненый дико заорал и ухватил Лиззи за руки. Лиззи завизжала во все горло. Ее переполнял страх вперемешку с животным ужасом от случившегося. Мужчина стал заваливаться, увлекая за собой Лиззи. Та, не переставая визжать, пыталась вырваться. Одна из женщин ловко накинула на шею воина веревку и затянула, как удавку. Видно было по всему, что она умела пользоваться этим оружием. Лиззи брыкалась, кричала, но никак не могла вырваться из рук умирающего. Оглушенная Верона с трудом поднялась. Ее взору предстали спины атакующих бойцов и матросов. Они столпились у двери и, мешая друг другу, пытались вырваться из каюты. К ее радости дезертиры еще держались. Она выхватила мяч и атаковала со спины. Рубила и колола молниеносно, находя уязвимые места. Режущий удар по шее, еще по шее, укол в печень. Удар ногой, чтобы отбросить смертельно раненого, и снова рубка. Напор команды корабля ослабевал. Дезертиры рубились стойко, не отступая ни на шаг, хотя один весь в крови уже лежал на полу. Но и он пытался рубить слабеющей рукой по ногам. Через 5 рядов все было кончено. Никого из обитателей этой каюты в живых не осталось. Но на палубе были слышны вопли мужчин и визг женщин. «На палубу!» — приказала Верона и первой бросилась туда. Наверху шло истребление женщин. Два полуголых воина с мечами носились за убегающими и рубили их наотмашь. Один увидел Верону и, оскалившись, бросился на нее, чтобы сразу умереть, получив удар клинком в глаз. Другой, увидев, что на палубе появилось вражеское подкрепление, сиганул в море. Из рубки на носу корабля выбежал в одних подштанниках, но с поясом пожилой мужчина. Он огляделся, выругался и, достав свиток, мгновенно исчез. Бой был закончен. Команда вырезана подчистую. Остались только 6 мужчин и 8 женщин из числа рабов. Верона огорченно покачала головой. Такого исхода она не хотела. «Кто-нибудь знает, как управлять кораблем?» — спросила она и оглядела толпившихся вокруг нее людей. Ответом ей было молчание. Расталкивая бывших пленников, к Вероне пробилась Лиззи, вся в крови и продолжавшая держать кинжал обеими руками. «Я могу управлять баркасом. Ходила с отцом в море». «Тогда ты будешь капитаном корабля», — сказала Верона. «Убери кинжал. Война закончилась. И командуй». «Я не могу убрать кинжал», — ответила девушка. «Пальцы не разжимаются». Мерлун по прозвищу Скряга проснулся от шума на палубе. Он недовольно поднялся и выглянул, чтобы наорать на буянов, не дающих ему выспаться. На палубе шел бой. Несколько его охранников гонялись за выбравшимися из трюма рабами. Он вышел из каюты. «Скоты, спать не дают. Значит, надо разобраться, что произошло. И примерно наказать, чтобы всем неповадно было». «Совсем распоясались», — подумал он. Видимо, матросы напились и повытаскивали баб из трюма. Но тут на палубе появилось новое действующее лицо и очень быстро прикончило его телохранителя. А второй сдуру сиганул в море. Встретившись глазами с воином, он понял, что это девка, и в ее черных глазах плескалась его смерть. Недолго думая, он выхватил из-за пояса свиток, с которым никогда не расставался, и телепортировался в свой дом в порту Брахнавара. «О боги!» — прокричал он, поднимаясь по лестнице в свой кабинет.

Мы поднялись на второй этаж и вошли в просторный кабинет с высоким потолком. Нас встретил пожилой мужчина в форме гвардейца. Он вежливо, но с достоинством склонил голову и произнес: «Одну минуту, Таны! Я доложу о вас его сиятельству». Он скрылся за двустворчатой дверью и через мгновение вышел, оставив обе створки раскрытыми. «Заходите! Его сиятельство вас ждет!» Тихим, приятным голосом пригласил он. Гронт подтолкнул меня в спину и заставил зайти первым. Граф Мирештан-Кране был полненьким и невысоким. Его глаза, словно руки, ощупали меня. На его лице застыла маска добродушного хомячка, способная обмануть простодушного посетителя. Но под гвардейским мундиром пряталось холодное, расчетливое сердце опытного царедворца, который не пожалеет и мать родную, если понадобится. Все это я просчитал за одно мгновение, пока мы изучали друг друга. Я четко по-военному зашел, громыхая сапогами, щелкнул каблуками, кивнул и гаркнул: «Ваше сиятельство! Оруженосец тайной стражи дворца, барон Ирридар Тан Аббай Тохрангор, прибыл по вашему приказанию!» И замер, поедая его глазами. От моего вступления граф дернулся назад и побледнел, но быстро пришел в себя. На его лице вновь появилась улыбка добродушного дядюшки. «Рад, барон, весьма рад знакомству. Таким я вас себе и представлял. Смелым, загорелым и решительным». Он подошел поближе. Снизу вверх посмотрел мне в глаза. «Орел! В одиночку захватил крепость в столице!» И вдруг его взгляд потяжелел. «Не расскажете, барон, как вам это удалось?» «Просто ваше сиятельство, главное было попасть внутрь, а внутри она почти не охраняется. Сонные стражники и конвоиры — это не охрана, а одно название. Я применил иллюзию, и они меня послушались». «Иллюзию?» — невыразительным голосом переспросил граф. «Какую иллюзию?» «Иллюзию мастера Гронда. Вот он и захватил тюрьму, ваше сиятельство». «Покажите ее мне», — неверя попросил граф. Его напускное добродушие и спокойствие дали трещину. «Пожалуйста». В кабинете материализовался мой мастер, ничем не отличимый от стоявшего рядом безопасника. «А мне довелось только выполнять его приказы», — дополнил я свои слова. Дух огляделся и голосом Гронда проскрипел: «Сволочи! Всех повешу!» Он метнулся к графу. Тот отпрянул и явственно побледнел. «Хорошо, барон, я понял, это было убедительно», — запинаясь, пробормотал он. Отошел, вытирая пот платком, и уселся за большим столом. «Присаживайтесь, юноша», — показал он рукой на стул, стоявший напротив его кресла. «И уберите свою иллюзию». Дух бесцеремонно налил из графина воды в стакан и выпил. Повернулся к Гронду и подмигнул ему, после чего исчез. «Гронт, ты тоже присаживайся!» Граф как-то странно посмотрел на старика и ухмыльнулся своим мыслям. Лицо мастера после того, как он увидел своего двойника, окаменело. Гронт на негнущихся ногах подошел и сел на второй стул. Молчание затягивалось. «Вы очень странный молодой человек, барон», — наконец заговорил граф. «И не буду скрывать от вас, очень опасный. Раньше я думал наградить вас, барон, и разорвать контракт. Теперь даже не знаю, что делать».

Затем уселись на стулья и стали меня нагло рассматривать, словно я был скульптурой или на худой конец картиной. «Вы чего расселись?» Мне стало смешно. Старик приставил ко мне сторожей. Или сторожих, так будет правильнее. «Нам велено смотреть за вами в оба», — ответил Рабе. «Кроме того, вы такой красивый, что я не могу глаз оторвать». Чертовка снова принялась за свое. Почему-то совсем не к месту я подумал, глядя на ее такое обманчиво детское личико. Зачем демонам человеческие души? Как-то за делами забывал ее об этом спросить. То одно мешало, то другое. Но не спрашивать же об этом при Эрне, которая с ревностью уставилась на служанку. Ага, это Рабе мстит ей за разбитый нос и новое платье. Я мог бы гаркнуть, и обе тут же бы исчезли из комнаты. Но вот не хотел применять власть господина, и все. Сам после общения с Шизой размяк и подобрел. «У меня другое предложение», — улыбнулся я с видом искусителя. «Я дам вам денег, и вы пойдете купите Рабе платье. А Эрне — сапожки», — тут же подхватила девушка. «Сапожки», — подтвердил я. Деньги улетали, как сгорающие дрова в паровозной топке. Сразу вспомнил слова любимой тещи. «На то они и деньги, зятек, чтобы их тратить». Глубокомысленное замечание, когда тратишь не тобой заработанное. Я хотел провести время с пользой. Сгонять в степь и посмотреть, как обстоят дела у моего воинства. Орки ребята боевитые, но скучать не любят. Просто сидеть на одном месте не будут и снова разбегутся по своим улусам. Собирай их потом». У меня, к моему стыду, не было четкого плана, что с ними делать, куда направить энергию этих тысяч фанатичных воинов. Пахать они не умели, строить тоже. Оставалось только воевать. Но с кем им сражаться? Я не Атилла и не Чингисхан, чтобы вести Орду до последнего моря. Я всего-навсего жертва обстоятельств, заброшенный сюда не по своей воле и взваливший на себя тяжелый груз, приняв образ духа из пророчеств, дабы просто решить свои мелкие личные задачи, но ставший в силу тех же обстоятельств предводителем фанатиков. Не желая того, покусился на власть смотрителей за миром и нажил в их лице врагов. Я все больше убеждался, что я был, есть и останусь чужим для этого мира. Уйти в открытый мир и все бросить – тоже не выход. Там тоже не мой мир. На сегодня сложилось шаткое равновесие, которое заключалось в том, что я балансировал между магическим миром и космосом. В этаком ничейном, почти виртуальном пространстве, не давая возможности обеим системам ухватить меня покрепче и прибить, а они к этому стремились. Я ощущал себя вирусом, за которым охотились, так как видели во мне угрозу существования организма. Выбор у меня был невелик. Можно попробовать спрятаться и затаиться до времени, замаскировавшись под клетку организма. Но как это сделать, я не представлял. Кроме того, предполагал, что тот неведомый творец может не позволить мне бездействовать. У него свои планы, и мне в них определено свое место. Меня снабдили талантами в виде симбионтов, не за красивые глаза, и вытащили на пути к тому свету не для того, чтобы я зарылся в песок и спрятался. Так что мне, по-видимому, придется выбирать между молотом и наковальней. Огорчало меня во всей этой истории и то, что могут пострадать люди и нелюди, которые доверились мне, не зная, что за жизнь мне уготована. Даже невеста, к примеру, или вассалы. Они уязвимы в первую очередь. Но один в поле не воин. Мне нужна команда. Мне нужны воины и власть. Вот.